Впрочем, я не силен в судебной медицине, но как бы там ни было, Ник идет на поправку. Вы вовремя доставили его сюда. Я вам очень благодарен. Мы все должны вас благодарить. Чалмерс церемонно пожал мне руку. Вы спасли жизнь моему сыну. Нам с Ником просто повезло. Хорошо бы фортуна и дальше не оставляла нас своими милостями. Что вы хотите этим сказать? Мне кажется, комнату Ника следует охранять. Вы опасаетесь, что он опять убежит? Сказал Чалмерс. Это мысль. Но мне она не приходила в голову. Я хотел сказать, что Ник нуждается в защите. У него круглосуточно дежурят сестры, отрезал доктор Смизером. Около него должен быть вооруженный охранник. Убиты трое. И я думаю, мы должны сделать все, чтобы предотвратить еще одно убийство. Я могу обеспечить охрану в 3 смены за $100 в день, обратился я к Чалмерсу. Ради бога, сказал Чалмерс. Я спустился вниз и позвонил в 2 места. Сначала в Сан-Диегское отделение Лос-Анджелесской службы охраны. Они пообещали через полчаса прислать в клинику своего охранника Макленнона. Потом набрал номер хижины Кончиты в Империал-Бич. Мне ответил приглушенный, встревоженный голос миссис Уильямс. Говорит Арчер, скажите, Рэнди Шепард вернулся? Нет, и вряд ли вернется, она понизила голос. Не вы один им интересуетесь. Ему тут устроили засаду. И ее слова обрадовали меня. Что ж, одной заботой меньше. Спасибо, миссис Уильямс. Не переживайте. Легко вам говорить, не переживайте. Почему вы мне не сказали, что Сидней Хэрроу убит? Ну и что бы вам это дало? Верные ваши слова. Но как только они отсюда вытряхнутся, ей-ей, тут же продам гостиницу. Я пожелал Флоренс удачи и вышел на воздух. Вскоре ко мне присоединилась Мойра с Мизером. Она вынула сигарету из непочатой пачки, закурила. Жадно затягиваясь, словно поспорила на пари выкурить ее как можно скорее. «Вы не курите, нет?» — бросил. «Я тоже. Но когда злюсь, курю. На кого вы злитесь? На кого же, как не на Ральфа? Он сегодня ночует в клинике, чтобы в случае чего быть под рукой. С таким же успехом я могла выйти замуж за монаха». Я не очень поверил ей. Мне казалось, она маскирует злостью подлинные чувства. Я ждал, когда они прорвутся наружу. Мойра швырнула сигарету. «Ненавижу мотели». «Вы не поедете сегодня в Пойнт?» – спросила она. «Нет, я еду в Уэст Лос-Анджелес. По дороге могу вас подбросить. Спасибо». Ей передалось мое волнение. Формальная вежливость не могла этого скрыть. «Зачем вы едете в Уэст Лос-Анджелес?» «Я там живу. Привык спать дома. Единственная привычка, которую я пронес через всю жизнь». «А я думала, вам ненавистно все привычное. За обедом вы сказали, что вам нравится вторгаться в жизнь других людей, а потом расставаться с ними навсегда. Верно. Особенно с людьми, которых встречаю по работе. Вроде меня. Я не вас имел в виду. Вот как? А я думала, вы сформулировали свой главный жизненный принцип, сказала она иронически, которому неукоснительно должны следовать все». Из густой тени, окутывавшей стоянку, вышел стриженный ежиком рослый крупный парень в темном костюме и направился к главному входу. Я окликнул его. «Макленнон?» «Да, сэр». Я сказал Мойре, что скоро вернусь, и поднялся на лифте вместе с Макленноном. «Не впускайте к нему никого, кроме персонала. Докторов, сестер и, разумеется, близких родственников. Как я их узнаю?» «Я вам их покажу. Главное, следите за мужчинами, вне зависимости от того, в белых они халатах или нет. Не впускайте к Нику ни единой души без поручительства известных вам сестры или доктора». «Вы опасаетесь покушения?» «Оно не исключено. Вы вооружены?» Макленнон отогнул полу пиджака. Я увидел рукоятку револьвера. От кого я должен его охранять? К сожалению, я и сам не знаю. На вас лежит еще одна обязанность — следить, чтобы парень не убежал.